Глава 23. Ангел. Я думала, он набросится на меня, придушит на месте. Таким ужасающим был потемневший взгляд Лютого. Таким обезумевшим. От потоков ненависти, исходящих от мужчины, я плавилась и давно задохнулась бы, если бы не встречная ярость. Моя. Но Лютый вышел, практически вывалился из примерочной, будто боялся убить. Я горько усмехнулась. В моем чреве то, что дает мне защиту от этого человека. Жаль, что не дарит возможности вообще не видеть его. Вдруг захотелось оказаться дома. Вот в этот самый миг. Закрыть глаза и ощутить аромат ванильных пирожных, которые готовила на завтрак кухарка. Растянуться на моей большой мягкой кровати. Обхватить огромного, в мой рост, подаренного папой на день рождения Мишку. Я его маленькая большая девочка. Губы скривились, во рту ощутила горечь. Больше не девочка. Скоро стану мамой, а значит, придется очень быстро взрослеть. Иначе как я смогу защитить своего малыша от урода, что травил меня одним лишь взглядом? Вытерла слезы и, накинув на новое белье больничный халат, вышла из кабинки. Я справлюсь с любой задачей, не будь я Кирсанова. Побеждала в олимпиадах. Выигрывала в соревнованиях, сама, без папиных денег, и свидетельство этому множество кубков и медалей в моей комнате. В моей розовой комнате, которая осталась где-то в прошлой жизни. А сейчас я будто попала в другую реальность, в смертельную западню страшной сказки со своим личным чудовищем. Когда я смотрела в примерочной, в темную, наполненную жаждой моей крови бездну глаз Лютого, понимала, что принцессу придется оставить в той, прошлой жизни. И когда Лютый подошел ко мне и, тронув волосы, вдруг с улыбкой склонился, я застыла сжавшимся кроликом перед удавом. Мужчина замер в паре сантиметров от моих губ, а я во все глаза смотрела на уродливый, перечеркивающий все его лицо шрам. Интересно, чем можно оставить такой след? И как после этого можно выжить? Впрочем, какая мне разница? У меня все равно нет столько сил, чтобы повторить это. Я медленно потянулась, и хоть отчаянно хотелось впиться зубами в мускулистую шею мужчины, запустить зубы в подрагивающую жилку, чтобы хлестала кровь, прикоснулась губами к его. И, отстранившись, с леденящей даже меня саму улыбкой спросила. «Попроси выслать счет моему отцу, дорогой». «Пожалуй, я должен доплатить ему, что такого ангелочка вырастил». Сказал он громко, чтобы слышала девушка-консультант. Наклонился к моему уху и добавил. «Я лучше задавлю себя галстуком, чем возьму от твоего отца хоть копейку. Еще раз ляпнешь подобное, придется тебя проучить. Играй дальше, Ангелина, у тебя прекрасно получается. Хотя я до сих пор не верю в твое счастье». «Никто не поверит». Он поцеловал горячими губами мочку, прикусил ее немного и еще тише ниже сказал. «Что будем с этим делать?» Я зажмурилась от отчаяния. Урод прав. Каждое мое слово сочится ядом ненависти. Каждый взгляд пронизан страхом. Каждое движение выдает, что я больше всего на свете хочу убежать от чудовища. Но как? Каждый миг с Лютым — это как движение в темной комнате, наполненное мечами, битым стеклом и змеями. Ради малыша я пошла на это, открыла дверь, вступила на опасный путь. Но смогу ли я пройти по нему? На глаза навернулись слезы, сердце сжало острой болью. А в голове проносились суетливые белки панических мыслей. Я будто шарила в той страшной комнате в поисках решения, рискуя напороться на острие или рухнуть на битые бутылки. Я же играла в театре. Было мне 6, и мама еще была жива. Она сидела в первом ряду и с улыбкой хлопала в ладоши. После спектакля говорила, что у меня талант. Девушка, обхватив обеими руками огромную лапищу Лютого, я повернулась к консультанту. «А у вас есть мужское белье? Раз любимый дарит мне такие красивые вещи, я тоже хочу сделать ему приятное». Повернулась к Лютому и, глядя в бездонную пропасть глаз, добавила. и расплачусь по собственной виртуальной карте, не залезая в карман отца. Приподняла бровь и не сдержала сарказма. Или ты думал, что берешь в жены нищую? Он прищурился, густые ресницы перекрыли тьму его глаз. Уголок губ потянулся вверх и резко упал. «Милая, только ты в примерочную идешь со мной». И протянул ладонь.